Дилетантская озвучка. Элиза Реклю. Родина и человечество. Вопрос о том, несовместим ли патриотизм с любовью к человечеству, не может рассматриваться без предварительного определения понятий. Что такое патриотизм, взятый в общепринятом смысле, как это подразумевается любой фразеологией? Это исключительная любовь к родине, осложненная соответствующей ненавистью к чужим родинам. А что такое родина? Это крупная или небольшая территория, четко отделенная границами различного происхождения, природными препятствиями, искусственными барьерами или просто линиями, проведенными по чьей-либо воле. Сначала на бумаге, а затем перенесенными на территорию. Если исходить из этих определений, которые, безусловно, соответствуют общей идее заинтересованных народов, в остальном в стране санкционированной дипломатией, военным режимом и налоговой системой, то необходимо признать, что родина и ее производная – патриотизм, суть вызывающей сожаление пережиток, продукт агрессивного эгоизма, могущий привести лишь к разрушению самых лучших человеческих творений и истреблению людей. Но есть и простые люди. Под этим словом «родина» они понимают тысячи сладостных и прекрасных вещей, которые никоим образом не подразумевают разделение земли на враждующие между собой клочки. Нежный запах земли, на которой ты родился, улыбающиеся лица любящих нас стариков, милые воспоминания об учебе и первых открытиях, проделанных вместе с отважными товарищами, дела, сделанные вместе с другими в юношестве, и прежде всего рассказ, который первым отозвался в наших ушах и в котором мы услыхали слова, определившие нашу жизнь. Все это естественное достояние любого человека в любой части мира, где находилась его колыбель. И все это предшествует любой идее об ограниченной родине. Было бы чистейшим софизмом стремиться связать эти чувства с эфемерным полигоном, вырезанным из шара нашей планеты. Наоборот, существует полная противоположность между этими первыми впечатлениями, которые связывают нас с Землей и человеческим обществом и всеми разделительными линиями, что препятствует свободному формированию групп людей и намеревается ограничить то, что по самой природе вещей неукротимо – симпатию людей друг к другу, их дух взаимной доброжелательности и солидарности. Исторически родина всегда была дурной и злополучной. Она всегда была господством, на которое претендовали как на свою исключительную собственность, либо один абсолютный хозяин, либо банда хозяев, организованных в иерархию, либо же, как в наши дни, корпорация привилегированных классов и руководителей. Всегда, сколько бы мы ни углублялись в прошлое, мы обнаружим, что мирные граждане были обязаны во имя Родины с каждый раз разными границами работать, платить и сражаться, всегда угнетаемые паразитами, королями, сеньорами, воинами, судьями, дипломатами и миллионерами. И именно эти паразиты, дравшиеся с другими бандами бездельников, возводили барьеры, разделявшие соседние народы, братьев по своим общим интересам. Для того, чтобы защищать или расширять эти абсурдные пределы, велись одни войны за другими. Межевые знаки возводились на трупах, как некогда ворота городов. В наши дни границы более пагубны, чем когда-либо, хотя они в большей или меньшей мере устарели. Их сохраняют более методично и по-научному, чем делали это в прошлом с помощью укреплений, таможен и мобильных стражей. Если торговля умудряется проникать через них, повинуясь импульсу жизненной необходимости, то это происходит только после длительных объяснений между государствами и строительства крупных военных сооружений. Зона разделения находится под запретом на всем протяжении, и с помощью беспрестанных махинаций, с помощью настоящих преступлений, возбуждается ужасная ненависть по обе стороны фиктивной границы, проведенной вдоль какого-нибудь ручья, что петляет между лесов и лугов. И можно считать почти скандальным тот факт, что в век локомотивов и всякого рода моторно-колесных транспортных средств между Францией и Испанией существует всего одна железнодорожная линия, и нет ни одного пригодного шоссе через Пиренеи. Вопреки географии, не хотят, чтобы две страны соседствовали, не желают того, чтобы они, перестав быть различными родинами, превратились в одну страну одной единой семьи. Огромный мир принадлежит нам, и мы принадлежим миру. Долой все границы, символы господства и ненависти. Поспешим же, чтобы обрести возможность заключить, наконец, в объятия всех людей и назвать их своими братьями.